Кирилл Иванович снял трубку, набрал номер и сказал: «Александр Николаевич, с какой стати ты пылишь деньгами? Зачем ты послал Бурчалкина в Пески? У нас газета, а не курорт Торг. Что? Нечего там выяснять, и так все ясно. Словом, я был против этой командировки и прошу это запомнить». Кирилл Иванович повесил трубку и посмотрел на Кытина. «Итак, еще раз повторяю, задание более чем ответственное». Он неторопливо поместил пиджак в шкаф с потайным зеркальцем внутри, провел себя по щекам, вгляделся в изображение, найдя всплытие под глазами после камю умеренными, так сказал: «Возьмите машину и немедленно в мастерскую Сипуна». У Кытина зазвенело в ушах, а сердце заработало, как насосная станция. «Материал срочный, в номер», — дополнил Кирилл Иванович. Кытин зашуршал ногами по полу, имитируя скорохода, и закивал лохматой головой. Через минуту он запихнул отвергнутые рассказы в портфель и забегал по редакции, тыкая всем разрешение на машину под нос. «Что за безобразие? Посылают такие ответственные задания, а пишут, как курица лапы. Вы не разберете какой-то номер машины?» Сотрудники косились на четкие цифры 7963 и усмехались. Оповестив половину редакции, что он едет на машине, Кытин угомонился, подхватил портфель с рассказами и убежал. Уже подъезжая к особняку воятеля, Виктор ощутил под ложечкой праздничный холодок. Кытин затрепетал. Ему вдруг безумно захотелось приобщиться к чарующему быту. Виктор попросил шофера остановиться у самых ворот, потом вылез, облокотился на машину как на собственную и лениво, как бы в ожидании подзадержавшейся в особняке жены, закурил. Получилось не так уж и плохо. Кытин погладил железные ворота и решил писать отныне не 5 рассказов в неделю, а 10. Агап Палыч встретил Кытина тем же манером, что и Бурчалкина. Он кружил возле фотовыставки. Но это было, пожалуй, лишним. Кытин без того глядел Сипуну в рот, будто хотел поставить ему пломбу, и записывал за ним дословно, стараясь подчеркнуть, что мысли воятеля глубоко разделяет. «Это же моль!» — говорил Агап Палыч, косясь на корреспондент. «На добром шевиоде общество!» — живо дополнял Кытин. «Мы так у народа в долгу!» — говорил воятель. Как в шелку!» — подхватывал Кытин. Агап Палычу понравился. «Бойкий юноша!» — подумал он. «Далеко пойдет!» Заметив к себе такое расположение, Кытин изловчился и вернул следующие слова. «К чувству общественного негодования, Агап Палыч, у меня примешивается и личная беда. Меня, видели, не печатают. Я не ошибся», — подумал Сипун. «Ничего святого». «И придирки подозрительны», — низким голосом продолжал Кытин. «Вы, — говорит, — как Акын. Описывайте все подряд без разбору. Но как Акын, это же реалистично». Кытин поднял вспученный рукописями портфель и подержал его на весу. 8 раз свой сборник предлагал, и всякий раз: «Не то, а что же то? Я ведь не символист. Все, что у меня есть, это Лев Толстой, любимая работа и тяга к Родниковому, Солнечному». «Хорошо, хорошо», — сказал Сипун. «Оставьте сборник». В кабинет заглянул измазанный глиной человек. «Вам, Агап Палыч, письмо. Возьмите, пожалуйста. Еще мне хотелось бы спросить, могу я быть сегодня свободен?» «Да можете. Проводить заодно молодого человека». За железные ворота Кытин выскочил, как в угаре, и полквартала пробежал пешком. Только тут он сообразил, что приехал на машине, хлопнул себя по бедрам и степенным шагом вернулся назад. «На селянку», — сказал он шоферу, стараясь, чтобы голос звучал его по-иемовски. По дороге домой он все более проникался важностью. Перед самой селянкой неожиданно для самого себя загундосил: «Мой час настал». Дома он отверг гороховый суп, надменно обозвал жену кухаркой и получил пощечину, но не остыл, а еще больше напыжился и, бормоча: «История нас рассудит», — удалился злыми шажками на кухню. Там он постелил на стол газетку и погрузился в работу. Щека горела, как в огне, и тонизировал его в работе. «Нет», — писал он самозабвенно, тесня грудью стол, — «неспроста окрестил их Сипун молью». Кытин подумал, заменил Сипун на народ. Потом вздохнул и поставил: «Люди доброй воли».